Цыгане за весь день сделали один короткий привал у ручья, наскоро поев хлеба с водой, и отправились дальше. Они дошли до бурной речки Мансанарес и пошли дальше вдоль ее берега, густо поросшего деревьями. Им приходилось идти то у самой воды, местами образующей шумные водопады, в сажень вышиною и становящиеся все шире и стремительнее, чем ближе было к источнику, то сквозь непроницаемую чащу поодаль от нее. Когда начало вечереть, цыганский князь приказал остановиться и разбить лагерь для ночлега, а пока женщины раскладывали огни, чтобы сварить ужин, мужчины углубились за дичью в лес. После того, как раздались вдали их глухие выстрелы, они скоро возвратились с богатой добычей диких птиц, превосходный вкус которых был им известен. Приготовление длилось недолго. Цыгане далеко не лакомки, напротив, умеренные и неразборчивы в пище. Старая Цирра хлопотала, чтоб белую женщину, которую любил отцо, не обделили за столом, а Энрика благодарила ее за это дружеским взглядом и пожатием руки. Когда после ужина каждый выбрал себе уютное местечко на пушистом мху под кровом зеленых деревьев, Ацо улегся неподалеку от белой женщины, чтобы исполнить свое обещание охранять ее. Кинжал со старинной богатой серебряной рукоятью был заткнут за пояс, ружье лежало возле него на мягком мху. Он украдкою кивнул Энрике, которую уже совершенно отдалела усталость, и еще раз оглядел табор кругом. Все спали. Костер почти угасал, и его последний слабый отблеск падал на фигуры спящих людей. Все было тихо. Он также заснул, и во сне пред глазами его возникли картины счастья. Энрика покоилась у него на груди. Он наслаждался осуществлением заветной мечты своего сердца. Лицо его засияло огнем восторга. Все спит. Одна лишь чья-то фигура еще беспокойно бродит между деревьями. Это Айя, роскошная женщина, живущая в цыганском таборе. Не будучи в состоянии сомкнуть глаз, она потихоньку оставила место ночлега и, сгорая необузданную страстью, ходит теперь взад и вперед в тени деревьев, сквозь которые лишь местами проникает лунный свет. Кругом глубокая тишина. Разве издали раздастся протяжный крик водяной птицы, свившей гнездо на густо заросшем берегу Мансанареса, или донесется плеск воды? Ни один листок не шевельнется на низко опущенных ветвях. И все-таки Айя стоит, прислушивается. Все-таки ей чудится шорох, как будто человек или зверь подкрадывается в кустах. Она не спускает глаз с того направления, откуда шум слышится все ближе и ближе. Айя — решительная, энергичная женщина, не знающая страха. Вдруг совсем близко от нее выглянуло бледное лицо, обрамленное рыжей бородой. Неприятные блестящие глаза зорко осматривали табор. Незнакомец сделал шаг вперед и в испуге отшатнулся, наткнувшись на Айю. Айя спокойно стояла на своем месте. «Чего тебе надо ночью в цыганском таборе, незнакомый человек?» — спросила она тихо, твердым голосом. «Ни одному из вас я не причиню зла, клянусь Пресвятой Девой. Но ведь у вас еще находится чужая женщина с ребенком», — обратился Жозе Кай, взглядывая из-под лобья и подступая ближе. «Уж не ты ли отец ребенка?» — спросила она насмешливо. «Нет, это дитя принадлежит моему брату. Да будут прокляты они оба, и ребенок, и она!»